Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Приглашаю вас на очередную 1034-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. На днях, а точнее 12 февраля, Радио Ватикана отметило свое 80-летие. В музеях Ватикана развернута выставка, рассказывающая о 80-летней истории радиостанции. Информационные материалы новой выставки рассказывают о том, что Радио Ватикан представляет собой сегодня медиа-центр и одну из старейших и крупнейших радиостанций на планете, информирующую весь мир о деятельности Папы Римского и Католической Церкви. Как водится в таких случаях, сама история начинается несколько раньше рождения радиостанции. Еще в 1925 году генеральный директор по связи государства Ватикан, отец иезуит Джузеппе Джанфранчески, начинает составлять планы по созданию беспроводной вещательной станции в Ватикане. Свои идеи он облег в письме об основании такой станции, которое было написано им 25 июля того же года. Двумя годами позже Джанфранчески связывается с итальянским ученым Гульельмо Маркони, чтобы составить первоначальный план для реализации этого проекта для Папы. Маркони живо отозвался на это предложение, предложив полное свое участие. Более того, он взялся выполнить все работы для церкви абсолютно бесплатно. Пройдет еще два года, прежде чем сами работы будут начаты. Именно подписание Латеранского договора в 1929 году и послужило толчком к началу практической реализации идей и работе по постройке передающей станции Ватикан Гарденс. Официальное разрешение на начало строительства передающего центра государства Ватикан Маркони получил через 4 дня после подписания этого договора. Работы по строительству передающего центра продвигались очень быстро. Понтифик Пий XI в ходе строительства лично следил за каждым шагом Маркони. Тщательно была подобрана одна из ключевых дат в этом процессе – 21 сентября 1930 года. В этот день был подписан документ о назначении первого директора Радио Ватикана. Этой чести был удостоен ученый, ректор престижного Папского Григорианского университета, президент Папской академии наук, спутник Умберто Нобеле в экспедиции на Северный полюс 1929 года, уже известный нам автор идеи строительства Радио Ватикана, отец иезуит Джузеппе Джанфранчески. Все работы по строительству и подготовке к работе новой радиостанции были завершены менее чем через два года, и днем рождения новой радиостанции стало 12 февраля 1931 года, когда Папа Пий XI впервые по радио обратился к верующим из Ватикана, назвав чудом науки первый радиопередатчик, находившийся тогда на главном холме Ватикана. Это был совсем небольшой 15-киловаттный коротковолновый передатчик, и тем не менее, во время его тестирования пришли подтверждения того, что голос этого передатчика четко принимался в Нью-Йорке, Мельбурне и Квебеке. Первая официальная трансляция началась с передачи азбукой Морзе следующих слов «In nomine Domini, Amen». «This is in the name of the Lord, Amen», что в переводе означает «Во имя Господа, Аминь», сначала на латыни, а затем на английском языке. После того, как Маркони коротко представил понтифика в эфире, микрофон был передан Папе Пию XI, и он впервые обратился со своим посланием, которое можно было услышать одновременно практически по всему миру. Так родилось вещание Радио Ватикана, которое продолжается и по сей день. Сегодня, как мы уже сказали в самом начале, Радио Ватикана является одной из крупнейших радиокорпораций мира. Современный передающий центр станции в Санта-Марии-де-Галерия в 2007 году отметил свой полувековой юбилей. Сегодня эфирное вещание ведется на 45 языках мира на средних, коротких и ультракоротких волнах, а также через спутники связи. Последние годы Радио Ватикана активно осваивает и новые цифровые технологии. Станция вела тестовые трансляции в цифровых форматах DRM, а также в форматах цифрового наземного вещания DAB и DMB. Вещание в формате DRM ведется и сейчас по такому расписанию. Время, как обычно, всемирное координированное. С 15 до 15.15 на немецком и с 15.15 до 15.30 на польском на частоте 6060 кГц, с 20.45 до 21 часа 30 минут на частоте 9800 и с 23 до 23.45 на частоте 7370 кГц на английском языке. Осваивается и виртуальное пространство. Радио Ватикана имеет сайты на 38 языках, где можно найти аудиоподкасты, а в некоторых языковых версиях и видеоматериалы. В 2009 году Радио Ватикана появилось на YouTube, где работают 4 языковых канала, а с 2010 года станция имеет 6 языковых каналов в Twitter. Ну и немного статистики. Штат Радио Ватикана составляет 355 человек 59 национальностей. Ежедневное вещание – 66 часов в сутки. Годовой бюджет – примерно 20 миллионов евро, а примерная аудитория – почти 1,2 миллиарда католиков на всех континентах. Ну и в завершении этого рассказа хотелось бы поздравить наших коллег из Ватикана с юбилеем, а всем вам, друзья, напомнить, что Радио Ватикана на русском языке в текущем сезоне вещает по такому расписанию. С 3.30 до 3.58 частоты 1260, 6185, 7335 и 9645 кГц. С 9.30 до 10 часов 50 минут во второе и четвертое воскресенье месяца идет прямая трансляция католической литургии на частотах 11740, 15595 и 17765 кГц. С 13.30 до 13.58 ежедневно 1260, 5900 и 9695 кГц. С 17 часов 10 минут до 17.38 1611, 6185, 7365 и 9585 кГц. И с 21 часа до 21 часа 28 минут частоты 1260, 5910 и 7385 кГц. В последнее время много говорим об уходе станции с коротких волн в пользу FM-вещания или же исключительно интернет-трансляций. Блок Shortwave Central, напротив, публикует информацию о новых коротковолновых станциях. Речь идет о радио Дардажда, новой подпольной радиостанции, которая начала вещание 17 января на арабском языке по следующему расписанию. С 3 до 3.30 частота 7325 кГц через передатчик Вертахтале, Германия. Его мощность 125 кВт, азимут 120 градусов, направление Ближний Восток. С 5 до 5 часов 30 минут, частота 6100 кГц, в Науэне, Германия, мощность передатчика 125 кВт, азимут 190 градусов, в направлении Северной и Западной Африки. С 17 до 17.30 частота 9440 кГц, передатчик Вертахтале, мощность также 125 кВт, азимут 120 градусов, в направлении Ближнего Востока. И с 19 до 19.30 9430 кГц, тот же передатчик с азимутом 180 градусов, в направлении Северной и Западной Африки. Трансляции также идут и на средних волнах через передатчик радио Монте-Карло в Сайклос, Кипр, на частоте 1233 кГц с 8 часов 25 минут до 9 часов 5 минут. Почтовый адрес станции: радио Дардажда, 7, PO-бокс 991, Ларнака, Кипр. Источник приводит два электронных адреса и два адреса сайта. В обоих случаях работает только один. Это электронный адрес dardazhda7@gmail.com и веб-сайт www.dardazhda7.com. К сожалению, на отправленное мною электронное письмо за истекшие 3 с лишним недели никакого ответа так и не пришло. Тот же источник сообщает о новом расписании на коротких волнах еще одной станции, на сей раз религиозного вещателя из США Leap of Faith. С 1 февраля запланировано использование такого нового расписания. С 23 до 12 частоты 5080 и 5755 кГц, с 12 до 23 9480 и 9990 кГц. Мощность передатчика 100 кВт, он расположен в Лебаноне, США, его позывной TWW, антенны направлены на Америку и Европу. Наши коллеги из Великобритании и Канады сообщают в бюллетене DX Listen Digest, что радио Приднестровье в начале февраля отмечено на новой частоте 7290 кГц, вместо ранее использовавшейся 6240. Судя по всему, утверждают оба наблюдателя, радиостанция перенесла весь блок своих передач с 18.00 до полуночи, чтобы не переключать частоту на передатчике, который после полуночи используется для ретрансляции программ «Голоса России». Антенна, к сожалению, тоже, похоже, не переключается, и трансляция передач на русском языке также идет в направлении, противоположном России. Здесь, кстати, стоит несколько скорректировать информацию о языковом расписании, которую я, предположительно, давал в одном из выпусков нашей программы в конце прошлого года. Получасовая передача выходит только на русском языке. Ею открывается блок в 18 часов. Затем передачи на других языках выходят в 18.30 на английском, в 19 на французском и в 19.30 на немецком языках. Но длительность их всего 15 минут, а паузы между языковыми программами заполняются музыкой. Этот блок повторяется в 20 часов и в 22.00. Такое расписание приводит сайт самой радиостанции. Правда, частота там указана пока прежняя. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.